Глава 17. «Держи!» Оглядываясь по сторонам, я передал Степке короткий клинок, завернутый в какую-то непонятную тряпку. «Зачем ты его укоротил?» Спросил он, подняв на меня удивленный взгляд, когда развернул материал и увидел испорченное учебное оружие. «Затем, чтобы можно было под пиджак спрятать, что, собственно, прошу тебя поскорее и сделать!» Заворачивая сталь в тряпку прямо в его руках, поспешно ответил я. «Так у тебя все-таки есть какой-то план?» «Целых два. На выбор». Снимая с шеи медальон и пряча в карман, откуда демоница его в ту же секунду забрала, начал говорить я. «Первый. Тебя проводят до комнаты жилого корпуса, где ты будешь спокойно готовиться к завтрашнему учебному дню. И второй, где ты будешь отыгрывать роль наживки для тех уродов. Естественно, я буду рядом». «Я согласен». Ни секунды не задумываясь, твердо ответил товарищ. Мы и так затянули с ответом. Максиму не удалось победить Волкова. Это была довольно напряженная схватка, в том числе и для Бугая, но он к моменту боя все-таки успел немного отдохнуть и восстановить силы. А также над парнем здорово похлопотал лекарь. Этот поединок очень понравился публике, и несмотря на поражение, мой товарищ возвращался на трибуны под аплодисменты толпы. «Молодец! Хороший бой!» – хлопнув друга по плечу, произнес я. Максим был малость расстроен, но в целом все отлично понимал и в утешениях не нуждался. «Алексей, можно тебя на минуту?» – внезапно произнес над головой дядя Витя. «Что-то вы долго!» – вздохнув, бросил я, поднимаясь с места. «Что-то случилось?» – нахмурившись, спросила Алина. «Нет, всего лишь пару вопросов, ваша милость», – учтиво ответил белорецкий военный. После того, как мы отошли с ним от любопытно оглядывающихся в нашу сторону ребят, дядя Витя повернулся ко мне и вопросительно, изогнув бровь, произнес. «Что они сожрали?» Поморщившись, я достал из кармана пиджака шприц с остатками неизвестной мне жидкости и передал его силовику. «Вот это!» «Это мы уже в курсе. Что за жидкость была внутри?» Очевидно, они нашли в руках у ребят оставшиеся 3 шприца, но анализы еще сделать не успели. «Только я откуда знаю?» Удивленно вскинув брови, промолвил в ответ. Собеседник недолго посверлил меня взглядом, после чего, задумавшись, произнес. «В свете случившегося предлагаю тебе хотя бы 3 бойцов сопровождения». «Благодарю, но никакой нужды в этом нет». Именно предлагал он не зря. Дядя Витя прекрасно помнил, что если мне что-то такое навязать, то я просто сбегу. «Как знаешь», – глубоко вздохнул силовик. «Медальон хотя бы надень, мы помочь желаем, мало ли что». Закончив, дядя Витя напоследок вновь меня оглядел и направился вниз. Но несмотря на наш разговор, несколько бойцов из отряда «Тайфун» заняли позиции недалеко от мест, где располагалась наша компания. Они явно не ожидали, что Тенишев с Коломойцевым так оборзеют, что решатся провести на меня атаку прямо в зале среди белого дня, фактически на глазах у всей школы. Скорее всего, спецназеры за такую промашку получили серьезный нагоняй и теперь караулят меня почти в упор наряду с охраной белорецких. Что же касалось самого плана обнаглевших аристократов, то надо признать, что задумано и фактически осуществлено было все довольно грамотно. И ведь реально толком никто ничего и не заметил. По крайней мере, пока в проходе на полу не развалились в бессознательном состоянии 4 ребят. Хотя держу пари, получись у них все, никто бы не дал мне упасть. Аккуратно вывели бы под руки из помещения, и ничего хорошего дальше со мной бы уже не произошло. Но история не знает сослагательного наклонения. Теперь я фактически предупрежден, и даже без шпионажа демоницы в курсе, что эти двое не успокоились и старательно готовят следующий шаг. Ну что ж, поиграем. После финальной схватки была вновь короткая поздравительная речь для нового чемпиона школы и серебряного призера в лице нашего товарища Максима. Затем обращение к остальным учащимся, ну и вся подробная нудная билиберда, что неизменно сопровождает все официальные мероприятия. Ребят, кстати, наградили еще 2 нагрудными значками, грамотами и даже вручили денежные сертификаты на круглую сумму в Белбанке. На них было приятно смотреть. Оба, несмотря на побитый вид, буквально светились от счастья и даже приобнялись напоследок. Не успел я обрадоваться, что наконец-то все закончилось и мы можем расходиться, как с горечью заметил стремительно приближавшуюся в нашу сторону куратора. «Что-то не то», – тихо проворчал я, задумавшись. «Ведь явно по мою душу идет. И, к сожалению, я угадал». «Обломов, тебя вызывают». Учтиво поприветствовав сидевших рядом белорецких, обратилась ко мне Анастасия Викторовна, напомнив Алине о том, чтобы не забыла забрать с собой Максима, и на всякий случай проводила Машу до жилого корпуса, я повернулся к Степе и, вздохнув, произнес: «Пошли, послушаешь, как этот тиран меня терроризирует». Оставлять товарища здесь одного я точно не собирался. Попрощавшись с девчонками, мы направились вслед за кураторшей, параллельно отмечая, как со всех позиций снялись поставленные мне в охрану бойцы. Спрашивали меня о желании находиться под опекой, видимо, лишь формально. К этому моменту на арене выступала приглашенная группа одаренных акробатов, но сам князь, как и большая часть руководства школы, зал покинули. Аристократы, кстати, тоже в большинстве своем направились в сторону выхода. Оно и неудивительно. Им, в отличие от простолюдинов, такое представление было не в диковинку. Идти пришлось недолго. Директор нас ожидал в одном из кабинетов, прилегающих к этому залу. Судя по обстановке, это была одна из тренерских. Внутрь Степана не пустили, и он остался в коридоре, как и куратор с охраной. «Несмотря на хорошее выступление на турнире, по всем моим замечаниям, это мероприятие на тебя крайне отрицательно влияет». Едва я оказался в центре комнаты перед сидевшим в недорогом кресле директором, произнес он. «Не находишь?» «Не нахожу». «Внешний вид неопрятный, отмечаю уже третий раз. Хамишь, поясничаешь, не подчиняешься, тоже уже неоднократно. Но сегодня ты что вытворяешь?» «Я не совсем понимаю, что конкретно вы имеете в виду». Слукавил я, намекая собеседнику, чтобы он конкретизировал претензию. «Четыре пацана в медблоке. Все на камерах. Чего тебе непонятного?» Одаривая меня раздраженно взглядом, сухо проговорил он. «А что там еще было на камерах?» – спокойно уточнил я. «Может быть, то, как меня атаковала толпа из более чем полтора десятка ребят?» «А если бы там был яд? Ты об этом подумал?» «Конечно, подумал», – безразлично оглядел я мужчину. «Тогда бы те, кто покушался на мою жизнь, сейчас были бы мертвы». «Так спокойно об этом говоришь?» Внезапно сменил тон директор на более спокойный, но оттого еще сильнее подозрительный. Отвечать сидевшему напротив мужчине я ничего не стал. Мы оба понимали, что я был в своем праве. А еще я понимал, что он не может и не хочет оставить меня безнаказанным даже в такой ситуации. Методы у него такие, в случае залета вздрючить всех причастных. Впрочем, в то же время Тимофей Степанович отличался тем, что наказывал не только обычных детей, но и благородных, и откупиться тем от него просто было невозможно. Так что если кто-то из попавших на камеры ребят вдруг проболтается о том, кто их купил, Тинишев и Коломойцев будут наказаны. В противном случае страдать будут они сами. Но на этот счет я совсем не переживал. Причинять справедливость самому даже приятнее. «С завтрашнего дня школа возвращается в свой привычный режим. Ну а ты возвращаешься в столовую. На две недели. Не доходит через голову, дойдет через руки». «А немного ли?» – безэмоционально уточнил я. «В самый раз, чтобы лишнюю энергию в полезное русло пустить. Все, свободен!» – холодно бросил он, будто отрезав. Учитывая, сколько раз я ускользал от директора, а также обстоятельства крайней нашей встречи, такого исхода стоило ожидать. Но ничего, мы еще посмотрим, кто кого. Развернувшись, я без лишних слов покинул кабинет. Ожидавший меня на скамье недалеко от двери Степка поднялся с места и направился вслед за мной. «Опачки!» Выходя из-за угла, довольно бросил парень, карауливший дорогу. «Стоямба!» Это был один из внутренних дворов школьной территории, через который мы обычно срезали путь до жилого комплекса. Днем тут было довольно людно, а вот ближе к вечеру народу уже не особо. Следом за первым разбойником со всех сторон показались и остальные, в том числе и двое никак не желающих успокоиться благородных, устроивших очередное покушение на мою жизнь. Правда, сейчас им подловить удалось не меня, а Степу. Но, судя по их довольному виду, это оказалось этим ублюдкам даже больше по душе. «И где этот твой дружок? Я не понял». Неприятным голосом, разговаривая будто с грязью, произнес вставший по центру невысокий парнишка. «Лёша, думал, вы устроите ловушку на главной», – оскалившись, бросил Степа. К этому моменту камеры, снимающие этот квадрат, все до единой были повернуты в сторону стен, на которых висели. Но это была не наша со Степкой заслуга. А вот нам с товарищем пришлось провернуть самую настоящую операцию, чтобы хотя бы временно сбросить с хвоста бойцов из Тайфуна. Для этого я отправил Степку одного в наше общежитие, в то время как сам внезапно захотел в уборную. Несмотря на то, что все было максимально подозрительно, тройка охранявших меня бойцов была вынуждена следовать приказу и находиться рядом со мной. Впрочем, не знаю, как скоро они поймут, что в туалете меня больше нет, но уверен, дело идет на минуты. «А ты че улыбишься? Зубы лишние!» – недовольно рыкнул говоривший, сокращая дистанцию. «Да, потому что я ему сказал, что вы ишаки обоссанные, здесь будете торчать!» – максимально провокационно бросил товарищ, оглядывая окружающих его ребят. Степка неплохо импровизировал, на мой взгляд, да еще и делал это все с таким азартом. Ранее я этого всего в своем товарище не замечал. Похоже, он действительно разозлился на этих уродов не меньше моего. «Ты, наверное, такой смелый, потому что тупой, и не видел, что мы сделали с твоими двумя кентами». Доставая из-за пазухи небольшую палку, продолжил болтливый оппонент. «А кто конкретно сделал это, кстати?» Задумчиво уточнил Степка, оглядывая сомкнувшееся кольцо. «Я!» Самодовольным и твердым голосом заявил все тот же парень. Степан было хотел что-то ответить, но его перебил Тинишев. «Хорош с ним болтать! Делай уже!» Несмотря на бравый внешний вид, превосходство в росте и возрасте, молодые гопники не ринулись на моего товарища, сломя голову. Хочешь не хочешь, а нового чемпиона приходилось уважать. Особенно, когда он внезапно и непонятно откуда вытаскивает учебный клинок. Именно в этот миг, не желая терять более и секунды драгоценного времени, на головы врагов спускаюсь я, наблюдавший до этого момента за происходящим из окон ближайшего здания. Хотел было, правда, состоявшего неподалеку дерева, но худенькая березка в единственном экземпляре, стоявшая в радиусе ближайших 4 десятка метров, мое присутствие могла бы слишком быстро демаскировать. Отмечая, как Степа бьется сразу с тремя парнями, я в первую очередь заблокировал своей силой благородных, уже было вытянувших свои гнусные лапы в сторону моего друга. Пока эти двое явно недоумевали с того, что больше не контролируют свои тела, я подчинил контролю еще двоих, оставляя товарища биться с пятым. Уверен, Степа справится с этим болтуном довольно быстро, потому как у того, кроме странной палки в руках, больше ничего и не было. Подходя к напавшим на друга ублюдкам со спины, я несколько раз жестко приложил их о землю, в то время как светлячки прожигали щиты всей пятерки. В товарища я верил, но счет шел уже на секунды, поэтому процесс нужно было форсировать. «Меня искали», – встав прямо напротив аристократов, произнес я. «Ну так нашли, на свою беду». Демонстративным движением я поднял руку вверх, а затем резким ее взмахом впечатал тела паривших в воздухе ребят в землю. Послышался еле слышный приглушенный звук, будто несколько мешков с картошкой одновременно уронили. Парням однозначно повезло, что это все-таки земля, а не асфальтированная дорожка, находившаяся в нескольких метрах от нас. Когда моих ребят били, выпади, издевались, привет мне, говорят, передавали. Может, вдруг что-то лично желаете сказать? Ни говорить, ни пищать, ни даже рта открыть никто из них сейчас не мог. К этой минуте Степа довольно неслабо отлупил коротким клинком своего оппонента, и тот, не желая терпеть побои и почувствовав, что запахло жареным, попытался сбежать. Естественно, был пойман и в ту же секунду припечатан в землю рядом со своими друзьями. Приподняв всю группу малолетних бандитов сантиметров на 30 от земли, я еще несколько раз заставил их с ней поцеловаться. Приземления были жесткие и сопровождались болезненным мычанием ненавистных мне людей. Следом, выстроив всю пятерку в позу лебедя перед собой, я поочередно заклинул каждому в глаза, пока что не замечая там и намека на раскаяние, после чего во всеуслышание произнес: «Род Обломовых объявляет войну роду Тенишевых и роду Коломойцевых. Вы, ублюдки, останетесь живы, чтобы передать эту судьбоносную и печальную для вас весть своим родным. Живы, но не целы». В следующий миг лица парней исказила гримаса ужаса, а на всю округу так и прорвались вопли боли и страданий. Хруст выламываемых в обратную сторону коленных суставах отражался ужасом и на глазах трех продавшихся богатеньким аристократам простолюдинов. Если у них была хоть капля мозгов, то они понимали, что коли я не считаюсь с благородными, то уж на троих мерзавцев, покалечивших моих друзей, я тем более останавливаться не буду. Под страшный треск, вызывающий мурашки по коже даже устоявшего рядом Степана, постепенно выгибались в обратную сторону под неестественными углами все четыре конечности висевших в воздухе передо мной аристократов. Теперь ваша очередь. Поворачиваясь к шестеркам, неплохо заработавшим на здоровье моих товарищей, сухо бросил я: фантазировать и изобретать что-то новое я просто не стал. Они уже обгадились, со слезами на глазах наблюдая за судьбой своих нанимателей, и я был тверд в своем жестком желании все их опасения оправдать. «Господин, у вас мало времени», – бросила моментально демоница, отчего мне пришлось ускориться. На этот раз я уже не смаковал боль врагов, а с досадой сплюнув, в два этапа доломал их халуев. Эти мрази, к слову, все как один потеряли сознание от резкого болевого шока, что мне совсем не понравилось. Присев возле Тенишева, я оглядел испачканное в земле вперемешку с собственной кровью лицо и сквозь зубы добавил: «Ты запомнил, что передать отцу?» В этот момент в боку резко кольнуло и раздался отчаянный визг молодого аристократа. «На, сука!» – захлебываясь, натужно бросил он. Парень лежал на земле бесформенным комом, и стоило отдать ему должное. В таком состоянии он нашел в себе силы сконцентрироваться и нанести атаку с помощью телекинеза. Дальше все произошло так быстро, что картина событий в моей голове немного смазалась. Вот Степка пинает ботинком по морде Коломойцева, вот он уже подхватил меня и оттаскивает в сторону. А я в ту же секунду, пусть и немного запоздало, легким движением руки отбрасываю всех лежащих на земле переломанными куклами ребят в ближайшую стену. «Леха! Леха! Ты как?» – распаниковался товарищ. «Да не кричи ты так!» – придерживаясь за бок, бросил я. «Господин, рана серьезная. Я перемещаю вас в медблок», – безэмоциональным тоном предупредила демоница, но я ее остановил. «Сначала Степу в нашу комнату». «Но...» «Выполняй». В эту секунду из-за угла спокойным шагом вышла тройка знакомых мне бойцов. «Люси, ко мне!» Чувствуя, как начинает кружиться голова, бросил я, осматривая ладонь, обильно изгвазданную в крови. Через несколько секунд я ощутил присутствие демоницы, которая, покинув тело девчонки, примчалась на мой зов. Благо, ей хватило мозгов не проявляться во всей красе перед стремительно приближавшимися спецназовцами. «Лёха, ну ёб твою мать! Какого б***а ты опять сбежал, ёбаный мелкий?» Зарычал Глеб, по-военному быстро и внимательно осматривая мое тело, так и оставшееся лежать на земле. «Наш же Виктор теперь в***ет! Где болит? Ноги чувствуешь?» «Только бок». Скупо бросил я и прикрыл глаза, удивляясь, сколько же было вложено заботы в столь эмоциональную речь склонившегося надо мной спецназовца. «Люси, нож прихвати, охраняй Степу. Кали, ко мне!» Раздал я последнюю стопку приказов и почувствовал, как медленно теряю связь с реальностью.